Глава 17. Ловушка для попаданки. Маленькая кладовка сменилась большой, шикарно обставленной комнатой в бордово-красных тонах. На ее стенах играли блики от зажженного камина, а тишину комнаты тревожило лишь потрескивание поленьев. «Наконец-то!» — раздался холодный, чуть раздраженный голос из повернутого к камину кресла. Бокал с недопитым вином, звякнув, опустился на маленький столик, и из кресла поднялся высокий широкоплечий брюнет. Он глядел меня с ног до головы, словно прицениваясь, и произнес: «Ну, здравствуй, Марина». «И вам не хворать», — растерянно протянула я и перевела настороженный, недоумевающий взгляд на застывшую рядом гномку. Она склонилась в глубоком поклоне и не спешила разгибаться. Более того, складывалось впечатление, что Марджери вот-вот бухнется на колени. А до меня начало доходить, что нападки аристократок и проведение идеального бала — это далеко не самые большие проблемы этого вечера. Я снова быстро окинула взглядом комнату и убедилась, что в замке такой точно не видела. Но и на перемещение через портал мое появление здесь тоже не походило. Так где же я оказалась, и почему Марджери ведет себя так странно? «Мне говорили, что у тебя совершенно нет манер, но я даже не думал, что настолько», — презрительно скривил губы мужчина. «А вы, собственно, кто такой? Прежде чем обращаться к даме, не мешало бы представиться, а потом уже говорить о манерах». Я расправила плечи и вопросительно посмотрела на мужчину, ожидая, когда он представится, и я смогу понять, насколько глубока та задница, в которую я угодила. Мужчина хмыкнул. «Что ж, тебе простительно этого не знать. Я граф Гарнарадский, владетель этого замка и земель». Мои брови поползли вверх. «Насколько я знаю, владетелем Радского замка и Радских гор сейчас является граф Ремрад». Я не зря задала вопрос именно так. Судя по оговорке Гарнара, мы сейчас находимся в замке и никуда не перенеслись. Но я не была в этом уверена. Может, он все же другой замок и земли имел в виду. Поэтому я решила уточнить это таким нехитрым способом. «Это небольшое недоразумение я очень скоро исправлю». Холодно улыбнулся мужчина в ответ, а в его глазах зажглись злые огоньки. Только сейчас я в полной мере осознала, кто стоит передо мной, и по позвоночнику пробежал неприятный озноб. «Я хочу немедленно покинуть это место!» Я посмотрела ему в глаза, стараясь сохранять спокойствие, хотя в груди уже начала нарастать паника. Но вместо ответа граф перевел взгляд холодных глаз на гномку. «Марш, можешь идти!» «Ну, господин, куда же я пойду?» Заикаясь, робко спросила она. «Все знают, что госпожа пошла со мной, и скоро поднимется переполох. Вы же говорили, что заберете меня с собой». Все это время она не разгибалась и старалась не поднимать головы, но все же пыталась из-под лобья смотреть на мужчину. Всегда открытая и доброжелательная Марджери, которая властвовала в своей кухне как самая настоящая королева, выглядела так странно и отталкивающе, что мне стало неприятно и обидно за нее. «Да, сейчас тебе не стоит показываться в замке», — нахмурившись, ответил мужчина. «Иди пока в другую комнату и жди моих распоряжений». Я во все глаза смотрела на Марджери, свою милую добрую Марджери, которая готовила для нас с Рэмом вкусности и всегда была готова поделиться своим душевным теплом, и не узнавала ее в этой подобострастно сгорбленной фигуре. «Марджери, как же так?» Вырвалось у меня. Я не могла поверить своим глазам и ушам. «Госпожа, господин приказал, Марджери должна сделать», — ответила мне тихо гномка. «Но ведь твой господин граф Ремрад, ты же давала ему клятву». «Марджери давала клятву, да», — закивала она, и в ее глазах появилось странное выражение. «Но господину Гарнару Марджери давала клятву первому, да». «То есть как? Ты же говорила, что тогда болела». «Господин Гарнар приказал так сказать, да», — кивнула она все с тем же странным выражением глаз и начала усердно вытирать руки о фартук. «Но ведь это же опасно!» Я вспомнила, как Ремрад рассказывал, что слуг стараются не подводить под третью клятву из-за опасности свести их с ума. Даже вторую обычно приносили далеко не все из них, если продолжали служить этому же роду. Но Гарнар в свое время провел этот ритуал со всем штатом слуг, а потому Рэм не стал рисковать и, сняв клятву, уволил их, но не Марджери и Герду, которым доверял. И если Герда точно не приносила клятву Гарнару, иначе не позволила бы своему племени принести такую же клятву Рэму, то Марджери, как оказалось, соврала. Гномка лишь пожала плечами. Господин приказал, Марджери сделала. И, не разгибаясь из поклона, направилась прочь из комнаты, что-то шепча себе под нос и вытирая руки о передник. «Что вы наделали?» – ужаснулась я. «Она же сойдет с ума! Она уже на себя не похожа!» «Что поделать?» – равнодушно ответил мужчина и оперся на спинку кресла. «Как это что поделать?» «Марина!» – поморщился граф, явно не видя в этом никакой проблемы. А потом сощурился и сделал в мою сторону пас рукой. С его пальцем сорвалась еле заметная дымка, которая развеялась, совсем чуть-чуть не долетев до меня. «Хм, и правда поглотитель. Занятно. Что вам от меня нужно?» «Наконец-то ты начала задавать правильные вопросы. Присаживайся». И кивнул на соседнее кресло. «Что ж, сбежать из этого места, пусть оно и находится в замке, будет непросто. А потому придется с этим индивидом пообщаться и узнать, чего он от меня хочет». Я еще немного постояла, буравя мужчину взглядом, прошла вперед и села в кресло. Гарнар хмыкнул и, достав из воздуха еще один бокал, налил в него вина и поставил на стол, предлагая его мне. Долил вина себе и сел в кресло. Я беседу начинать не спешила. Чувствовала, что она мне не понравится, а потому смотрела в пылающий в камине огонь и ждала. Конечно, меня так и подмывало вскочить и искать выход, но что-то подсказывало, что найти его мне не дадут. «Не думал, что женщины умеют так долго молчать», — внезапно произнес Гарнар. «Предлагаю выпить за наше знакомство». И отсалютовал мне бокалом. Я демонстративно оглядела его, бокал, и перевела равнодушный взгляд на огонь. Этот мужчина без зазрения совести обрек Марджери на сумасшествие и теперь хочет, чтобы я с ним тут вино распивала и мирно чирикала. И это уже не говоря о его предательстве и желании убить Рэма. Иначе ведь ему графство не видать, как своих ушей. Самозванный граф снова хмыкнул. «Боюсь, что мое хорошее расположение ты приняла за слабость. Зря». И, протянув в мою сторону руку, начал сжимать ее в кулак. Потому как он это делал, я поняла, что, скорее всего, сейчас он применял магию, призванную меня немного придушить. Похоже, из-за вспышки раздражения он забыл, что я поглотитель, и магию, которая мое подсознание расценивает как враждебную, просто втягиваю в себя. Глядя на меня, продолжавшую спокойно сидеть на месте, он вспомнил об этом маленьком нюансе, и его щека дернулась. Было видно, что это отработанный привычный прием, и он применил его рефлекторно. Занятные рефлексы по отношению к женщине. Мужчина опустил руку и посмотрел так, что захотелось забиться под кресло и не отсвечивать. Но я, сдерживая внутреннюю дрожь, продолжала спокойно сидеть на месте. «Поглотитель!» – прошипел он. «Ничего, есть и другие способы сделать тебя позговорчивее. Можешь не обольщаться своей магической неуязвимостью». «Ну что ты?» Выкать ему расхотелось. «Уверена, что принудить к чему-либо женщину для тебя не составит труда. Виден большой наработанный опыт. Я знала, что, образно выражаясь, дергаю дракона за усы, но ничего не могла с собой поделать. Бесстрашная я, конечно, не была, но все же верила, что Рэм скоро меня хватится и обязательно найдет. И эти мысли помогали не падать духом и сохранять достоинство». Бокал в руках мужчины начал хрустеть, и внезапно Гарнар резко успокоился. Бросил треснувший бокал в камин, достал новый и наполнил его. Этот его резкий переход к спокойствию заставил меня поежиться от внезапно пробежавшего по позвоночнику озноба. «Вот и хорошо, что ты это понимаешь», и замолчал, отпивая вино и хмуро меня разглядывая. Повисшей после этого тишины я уже не выдержала. В голове одни мысли накладывались на другие, сталкивались, пинались и грозили устроить локальный Армагеддон в одной взятой женской голове. «Так чего же ты от меня хочешь?» — наконец спросила я. «Знаешь, поначалу я не хотела рассказывать тебе о своих планах, но сейчас вижу, что стоит немного спустить тебя с небес на землю. Рэм слишком много тебе позволял, и ты решила, что ровня дракону и имеешь право так себя вести. Но это не так». Он посмотрел на часы на каминной полке. «Совсем скоро мы пройдем с тобой ритуал единения в сердце замка. Там мы при помощи твоей девственной крови заново запустим перенастройку алтаря и навсегда привяжем твой резерв к моему. Жаль, что нельзя будет после этого отослать тебя подальше и просто пользоваться копящейся у тебя магией. но тут уж ничего не поделаешь. Придется оставить тебя в замке». Окинул меня оценивающим взглядом и изрек: «Как любовница, ты меня вполне устраиваешь. Люблю объезжать непокорных кобылиц. Не понимаю, что в себе нашел Рэм, раз решил жениться. Хотя, чего можно ожидать от ублюдочного солдафона? Я бы с безродной человечкой никогда не связался». На этот раз я не побледнела, наоборот, кровь бросилась мне в голову. Больше всего задело не его пренебрежительное «человечка», а то, как он обозвал Рэма. «Что же ты себя ублюдком не называешь? Оба ведь признанные, но если Рэм имеет отношение к роду Радских, то твое родовое древо вызывает большие сомнения». «Ах ты дрянь!» Его рука дернулась, явно в желании дотянуться до меня магической удавкой, но тут же опустилась. «Что ты можешь знать и понимать в происходящем? Ты — обычная человечка из чужого мира!» Презрительно и зло бросил он, залпом допивая бокал. «Так просвети меня, убогую!» Он просверлил меня взглядом и внезапно хмыкнул. «А вы с Рэмом все-таки догадались, что я не Радский?» «Сложно было не догадаться, когда узнали, что ты перенастраивал портал». «И с кем вы поделились своими выводами?» «Да, похоже, мы поменялись местами, и теперь информацию будут пытаться тянуть из меня, но это меня не устраивало». «Интересно, как твоя мать сумела достать кровь Радских, чтобы сделать для тебя амулет?» «И об этом догадались. Как интересно». Он перевел сверливший меня взгляд на огонь. «Что ж, ты все равно с этого дня будешь для всех мертва и больше никогда не покинешь этот замок, но хоть понимать будешь, что деваться тебе некуда». Тихо, будто размышляя вслух, проговорил он. «Моя мать была удивительной женщиной, но замысел о переходе Радских гор другому драконьему роду принадлежит не ей. Игра ведется давно и на более высоком уровне. Когда алтарь полностью перенастроится, Радские земли официально перейдут в подданство к Равдену, и Раварденский король ничего не сможет с этим поделать». «Почему?» «Потому что мой настоящий отец – верный вассал короля Кравдена. Он официально признает меня и даст свой титул, а мои земли станут частью родовых земель Проварских. Отобрать их у меня король Равардена не решится, потому что перенастраивать алтарь слишком часто чревато выходом его из строя. Были прецеденты. И лучше отдать землю врагу, рассчитывая в будущем ее как-то вернуть, чем получить в пользование мертвую землю». «Да, так может и отец Рэма умер не просто так?» «Хотел бы я быть к этому причастным», — оскалился Гарнар. «Но война справилась с этой задачей лучше». «Но ведь он тебя вырастил, был тебе отцом. Как ты можешь так говорить?» «Он не был мне отцом!» С расстановкой ответил дракон, и желваки на его лице заходили ходуном, а зрачки стали вертикальными. «Мне стало страшно. Уж не знаю, что происходило в семье Радских, что у Гарнара в глазах плескалась такая ненависть. Не удивлюсь, если его мамаша умудрилась так настроить сына. Но я предпочла заткнуться и вжала голову в плечи». «Мой отец — граф Проварский», — припечатал наконец он. «А мать? Мать была лучшей из женщин». «А где она теперь?» – пропищала я. Мне казалось, что она жива и вместе с сыном находится в изгнании. Уже несколько раз строил фразы так, что складывалось впечатление, что женщины нет в живых. Внезапно взгляд мужчины помрачнел и одновременно потеплел, а его рука погладила подлокотник кресла. «Когда король забрал у меня земли и титул, нам нужно было покинуть замок в кратчайшие сроки. Но из-за настройки алтаря я этого сделать не мог. Моя жизнь напрямую зависела от его близости. Максимум мог удаляться от алтаря на неделю. А потом даже на расстоянии он выпил бы того, кто посмел начать дело и не закончить». Гарнар снова наполнил свой бокал, а я отметила, что он в одиночку уже целую бутылку приговорил. «Тогда мать отдала всю себя, свою жизнь и естество и создала для меня это убежище». «Да уж». Я похлопала глазами, осознавая жертву, которую принесла женщина ради сына. «А просто спрятаться в замке было никак?» «Прятаться, как крыса в какой-то каморке?» — возмутился мужчина. И мои брови поползли наверх. «То есть прятаться в каморке — это не по-королевски, в смысле не по-графски, а принять такую жертву от матери? Ага». Я чуть пальцем у виска не покрутила, поражаясь, что от логики этого типа, что от логики его матери. Но вполне могло статься, что я чего-то действительно не понимала, или он не все мне рассказал. поэтому вопрос никак не прокомментировала. И тут до меня дошло, зачем Марджери дала мне амулет и почему говорила, что он мне не опасен. Это был амулет перехода в убежище, и чтобы он сработал, я должна была поверить, что он не причинит мне зла. Да уж, дошло до меня как до утки. Хорошо, хоть не на третьи сутки. Интересно, если я его сейчас сниму, то смогу выпасть из этого места? Я тут же потянулась к защёлке, но не нащупала её. Начала перебирать звенья, но защёлка будто растворилась. «Можешь даже не пытаться. Пока я носитель крови, которую охраняет убежище, не пожелаю, ты амулет не снимешь. Здесь всё подчиняется моей воле». Я со всей силой дёрнула амулет, но тонкая цепочка и не подумала рваться, и лишь причинила мне боль. «Амулеты я чувствую как часть себя». Сказав эту фразу, Гарнар как-то странно на меня посмотрел и произнес показавшуюся мне поначалу непонятной фразу. «А что? Можно и так». Что и так, я поняла, когда цепочка амулета резко начала меня душить. Я тут же попыталась засунуть под нее пальцы, но сделать это оказалось невозможно. Магия графа не давала мне возможности защититься. Он нашел способ магического воздействия на меня и даже не отошел от своего любимого приема. Хорошо, хоть сеанс профилактического удушения длился недолго. Гарнар явно просто проверял свои силы и не хотел переборщить. Когда я пришла в себя и отдышалась, увидела, что он с довольной улыбкой потягивает очередной бокал вина и посматривает на меня с плохо скрываемым предвкушением. «Долбанный садист!» Мне хотелось это выкрикнуть ему в лицо, но я потерла соднящую шею и просто отвернулась. Чем дальше, тем больше этот мужчина меня пугал, а попа, в которую я попала, казалась глубже. Ну как он собирается провернуть всю эту аферу? Неужели не понимает, что Рэм ему точно этого не позволит? Или понимает, и это я чего-то не знаю? В комнате снова повисла тягучая тишина. «И чего, собственно, мы ждем?» Я кивнула на часы, на которые Гарнар периодически поглядывал. «Что, не терпится лишиться девственности?» Мерзко хмыкнул дракон, и меня перекосило. «Как я сейчас понимаю моих милых троллях?» Пробормотала я под нос и дала себе зарок, что если выберусь из этой заварушки, обязательно освою их фирменный удар пяткой в челюсть, ну или на худой конец, просто хук. Посмотрела на свои кулачки, на тушу Гарнара и поняла, что хука тут будет недостаточно. Такого нужно бить только с ноги и разворота, и не в челюсть. Я даже чуть вытянулась в кресле, чтобы лучше наметить место, куда я бы очень хотела попасть. Дракон заметил мой взгляд, заёрзал и хохотнул. «А ты, оказывается, горячая штучка. Но придётся подождать, пока не начнётся отвлекающий манёвр». Я покраснела, поняв, что мои телодвижения он понял по-своему, и, проигнорировав похотливый взгляд, ухватилась за обронённые им слова. «Что ещё за манёвр?» «Для начала мои люди перебьют замковых слуг и охрану. Признаться, то, что Рэм убрал из замка старую прислугу, сильно подпортило мои планы. Но я всегда стараюсь просчитывать разные варианты. Твоё обращение в гильдию слуг было сразу перехвачено, и сюда прибыли мои люди. Но пришлось сильно сократить их число и ограничиться лишь теми, кого ты пригласила для организации бала. Ты со своими троллями сильно смешала мне карты. Никогда бы не подумал, что Рэм согласится нанять этих деревенщин. Падать ниже, по-моему, уже некуда. И никакие тряпки на них этого не изменят». Пренебрежительно бросил Гарнар и отпил вина. После этих слов желание прорядить его шевелюру и оттоптать самое ценное стало почти нестерпимым. Сдерживало меня лишь осознание того, что сейчас я сделаю только хуже себе самой. «Ну хорошо, перебьют они слуг. И что дальше? В замке столько драконов и других сильных аристократов, что их просто сметут». «Не сметут», — оскалился Гарнар. «Сейчас в замке слишком много женщин и девушек. Их жен, матерей и дочерей. Главной их задачей будет сберечь их. И первое, что они сделают, побегут из замка, чтобы телепортировать их отсюда. В самом замке телепортация подвластна только его хозяину. А потом и сами отсюда уберутся. Не захотят влезать в склоку внутри рода». «По-моему, ты неправильно оцениваешь ситуацию». «Да ну! 6 лет назад такое уже происходило в замке одного из аристократов короны. Там все действовали именно так. Думаешь, сейчас будет иначе?» «Почему нет?» «Потому что это самый прогнозируемый вариант». Усмехнувшись, Гарнар достал из воздуха еще одну бутылку вина и откупорил ее одним движением. «Из замка побегут гости, поднимется паника. а мы с тобой спустимся к сердцу замка и проведем ритуал». Я не верила в нарисованную мужчиной картину, но уверенность в его словах заставляла сердце нервно сжиматься. «Рэм этого не допустит. Приглашенных слуг не хватит, чтобы справиться со всеми». «Неужели ты думаешь, что никто не придет им на помощь?» И мне дико до трясучки захотелось стереть с его лица эту гаденькую недоулыбку. «Поверь, у меня есть союзники, которые помогут справиться с замковым гарнизоном, которому Марджери лично в честь праздника приготовила очень вкусный ужин». Он снова усмехнулся, и мне пришлось вцепиться в подлокотники кресла, представляя, что это его лицо. «Драконов не так просто отравить», — скрижетнула я зубами. «Кому как не мне об этом знать?» — окинул он меня снисходительным взглядом. «Но порошок шимуан травы вполне способен сбить концентрацию и рассеять внимание, и никто из защитников не заметит в себе изменений, а моим людям этого будет достаточно». «Ты слишком легко сбрасываешь Рэма со счетов!» «Напротив, с ним я сражусь лично, но после проведения ритуала». «Почему же не до? Нужна поддержка алтаря?» Я хотела понять план Гарнара, раз уж он сейчас так спокойно мне обо всем рассказывает. Прямо как в плохом боевичке, когда злодей вываливает герою все свои планы. Потом этот злодей обязательно погибает, и все смеются над проявленной им тупостью. И как же я хотела, чтобы и здесь было точно так. Но чем больше он мне рассказывал, тем сложнее становилось верить в то, что все будет хорошо. Да и я не в кино пришла, хотя вполне себе главная героиня разыгравшейся драмы. Как оказалось, быть главной героиней, пусть и только в собственном представлении, далеко не так интересно и весело, как бы хотелось. Уж лучше я была бы просто статисткой и посмотрела на все происходящее со стороны. Быть в гуще событий – то еще удовольствие. Особенно, если тебя уведомляют о том, что скоро вырежут весь замок, тебя изнасилуют, а твоего возлюбленного убьют. Меня немного коротнуло от мысли о том, что я уже считаю Рэма своим возлюбленным. Эх, а я ведь так усердно пыталась от него дистанцироваться. Обожглась ведь уже так, что должно было хватить надолго. Но нет. Мой возлюбленный Рэм. Звучит-то как. И вроде бы даже замшело, но так приятно. Убить хозяина замка в его вотчине невозможно. Поэтому мне нужно, чтобы алтарь перестал ему подчиняться. Вернул меня с небес на землю голос Гарнара, и мне захотелось отхлестать себя по щекам. О чем я только думаю в такой момент? Мой немного ошалелый вид он понял как-то по-своему и весело усмехнулся. «А ведь без тебя это было бы невозможно. Слишком уж долго обычным способом перенастраивается алтарь. Конечно, я и сейчас его полностью на себя не настрою, но предыдущий прогресс восстановлю точно. А ведь для его достижения мне понадобилось почти 5 лет. Как же я был зол, когда этот ублюдок, вместо того, чтобы сдохнуть во время снятия клятв, сумел очистить алтарь. Уверен, ты ему как-то в этом помогла. Даже подумал, что он тебя уже лишил девственности, но Марджери уверила, что это не так. А этой старой кошелке я верю. Клятва не позволила бы ей солгать». Он снова окинул меня оценивающим взглядом. «Не понимаю, почему ты до сих пор не побывала в его постели? А может, ему противно? Хотя, ради обладания поглотителем можно разок и потерпеть», — задумчиво рассуждал он вслух. Сказанное им оказалось настолько неприятным, что захотелось запить появившуюся во рту горечь, и я залпом выпила налитый для меня бокал вина. «Потерпеть разочек! Скотина!» Я бросила на Гарнара злой взгляд и представила, как по одному выщипываю ему все волоски на самом интимном месте. Те, кто ни разу не делал эпиляцию, никогда не поймут глубины и изощренности моего замысла. Внезапно нас тряхнуло, пустой бокал со стола упал на пол и со звоном покатился к камину, в котором разметалась и заискрила аккуратно сложенная до этого горка поленьев. А потом откуда-то донесся отголосок такого рева, что все волоски на моем теле встали дыбом. То, как резко побледнел Гарнар, говорило о том, что локальное землетрясение и звуковая атака не были прописаны в его планах. Он подскочил и в один шаг оказался рядом, схватил меня за руку и, выдернув из кресла, прижал к себе. Тем временем пространство вокруг начало идти рябью. Было очень странно и жутко смотреть, как стены, потолок и даже пол, которые только что казались нерушимыми, начинают изгибаться волнами, будто сделанные из ткани. Лишь вокруг нас с Гарнаром все еще сохранялся островок привычного пространства. «Что происходит?» — вжимаясь в графа, спросила я. Сейчас я готова была не только на это, но и обхватить гада всеми конечностями. Лишь бы это помогло выжить в круговерти искажающегося пространства, а потом можно будет вернуться к планам по выщипыванию волосяного покрова. И не только на голове. «Не знаю», — сквозь плотно сжатые зубы прошипел Гарнар. Когда прямо посередине комнаты начала разгораться маленькая звездочка, которая в считанные секунды превратилась в большой светящийся круг, чем-то напоминавший портал, но с зазубренными, как у пилы, краями, я была на грани обморока. Если сейчас это взрезавшее пространство звездочка все собой заполнит, то, что-то мне подсказывало, я выжить точно не смогу. Внезапно звездочка перестала расширяться, и в ней, словно вертикальный зрачок, появилась черная линия, а потом ее, как занавес в театре, раздвинули руками в разные стороны, и в комнате появился разъяренный, чуть встрепанный Рэм. При виде своего спасителя я икнула. Нет, правда, я уже ожидала чего угодно, вплоть до появления страшных мерзких тварей преисподней, которые ринутся сюда через прореху в мировом пространстве, а тут — Рэм. Видимо, удивилась и впала в замешательство не только я. По крайней мере, только этим я могу объяснить то, что когда я опомнилась и со всей силы наступила на ногу Гарнару, его хватка ослабла, и я смогла вывернуться из его рук и сделать несколько шагов навстречу своему спасителю. «Рэм!» — радостно выкрикнула я. Вот только я забыла об амулете на моей шее, а потому, когда он резко сжал мое горло, захрипела и застыла на месте, судорожно пытаясь содрать с себя удушающую гадость. Но вдох удалось сделать, только когда Гарнар снова прижал меня к себе и отступил назад. «Стой, где стоишь, Рэмрад, иначе эта человечка умрет!» прорычал у меня над ухом. А мне хотелось плакать от бессилия. Только что казалось, что я почти свободна. Только руку протяни. И вот снова в стальной хватке этого урода. Посмотрела на Рэма и поняла, что никогда раньше его таким не видела. Глаза горели опасной зеленью. Вытянутый зрачок не напоминал человеческий. А на лице то появлялась, то пропадала самая настоящая, играющая отблесками белая чешуя. «Зачем она тебе?» — тихо, но зло спросил Рэм, и я поежилась. «Ты же хочешь убить меня? Так давай решим этот вопрос в честном поединке». «Как ты здесь оказался?» — вместо ответа спросил Гарнар. «А разве это сейчас имеет значение?» «Имеет». «Это мой замок». «И все равно это не объясняет, как ты здесь оказался». Несколько секунд Рэм пристально буравил его взглядом, а потом внезапно расслабился, криво усмехнулся и одним движением руки пододвинул к себе стоявшее у декоративного окна кресло. После того, как он здесь появился, звездочка непонятного то ли портала, то ли перехода потихоньку уменьшилась и исчезла, а пространство успокоилось. «Неужели ты так тянешь время?» – спросил Рэм, забрасывая ногу на ногу и демонстрируя полное пренебрежение к противнику и к тому, что меня на минуточку чуть не задушили. «Зря, это тебе ничего не даст». «Я бы с этим поспорил», — недобро усмехнулся Гарнар. «Ты о нанятой прислуге, которые не прислуга, а наемники, или о тех неудачниках, которые полегли уже на подлете к моему замку?» «То есть...» — севшим голосом произнес Гарнар. «А что тебе в моих словах непонятно?» Деланно удивился Рэм. «Видишь ли, я все эти годы провел на войне, а не плел интриги или мечтал обманом заполучить земли. Думаешь, у меня не хватило ума предположить, что именно сегодня мой замок наиболее уязвим для вмешательства извне? Или у меня нет возможности обнести замок на время проведения столь массового мероприятия двойным, а то и тройным кольцом оцепления? Чтобы ты там обо мне не думал, но я генерал Раварденского королевства, которое выиграло войну. И пусть моя личная гвардия еще не так велика, как бы мне хотелось, но кто сказал, что у меня нет союзников?» Прижимавший меня к себе мужчина судорожно дернул кадыком. «Ну вот со слугами ты удивил. Не думал, что с этим могут оказаться проблемы. Но тут мне помогли тролли, которых наняла Марина». «Тролли?» — недоверчиво и пренебрежительно выплюнул слово Гарнар. «Зря ты о них так. Ты бы видел, как представители их расы сражались на поле боя. Хотя, о чем это я? Ты не мог этого видеть». Пренебрежительно махнул он рукой, явно специально выводя мужчину из себя. «Поверь, они и здесь не ударили в грязь лицом. Кстати, Марина, ты знала, что у всех троллях на внутренней стороне бедра припрятаны кинжалы, а в косу вплетены специальные лезвия? Когда они сняли свои головные уборы, это стало большим сюрпризом для всех». Я только ошалела, хлопала глазами. И не потому, что эта новость так уж меня удивила, а потому, что видела перед собой совершенно другого Рэма. Холодного, ироничного. чужого. Казалось, он надел на лицо маску. Верить, что это и правда настоящий он, совершенно не хотелось. Но чем дальше он говорил, тем больше я сомневалась, что он не носил маску до этого. «И все же ты сейчас сидишь передо мной и ведешь беседы, вместо того, чтобы разорвать на месте». Внезапно Гарнар прижал меня еще теснее, отчего дышать стало тяжелее. «Неужели из-за этой маленькой человечки?» Он гаденько усмехнулся и провел мокрым скользким языком мне по щеке, будто пробуя на вкус. Я зажмурилась от отвращения, а вот Гарнар уверенно, внимательно следил за реакцией Рема. Я тоже на него посмотрела, но не заметила ничего, кроме холодного недоумения во взгляде. Или все же это было что-то другое на дне его вертикальных зрачков? Что-то живое, рвущееся из глубины его естества? Нет, наверное, мне все же показалось. «Гарнар, неужели ты не знаешь, что держишь в руках уникального поглотителя?» Равнодушно поинтересовался он. «Знаю, но это лишь говорит о том, что она может быть тебе интересна, и не объясняет, почему ты сделал ее своей невестой». «Простой расчет», — отмахнулся Рэм. «Да и не мне тебе рассказывать, что невеста еще не жена. Почему же ты до сих пор не взял, что хотел? Не поверю, что тебе было так противно, что ты даже на один раз не решился», — ехидно поддевал Гарнар. «Противно?» — Рэм задумался. «Это не совсем то слово. Но я, знаешь ли, не люблю торопиться. Мне нужен был лояльный поглотитель. Зачем брать силой то, что скоро само упадет тебе в руки?» От его слов кровь бросилась мне в голову, и я быстро-быстро заморгала, силясь сдержать слезы и изо всех сил стараясь не показать, как больно мне от этих слов. «Ну, видимо, у меня это получилось плохо. Никогда не была хорошей актрисой. Но обязательно научусь. Иначе меня так и будут топтать все встреченные мной мужчины». Рэм поморщился. «Гарнар, смотри, довели девочку до слез. Давай, что ли, решим свои вопросы без нее». Я же уже почти не слушала этих двоих. Внутри словно что-то рвалось, было так больно, что я удивлялась, как еще дышу. После предательства Вадима я не чувствовала и десятой доли этой боли. Как же получилось, что за такой короткий срок я успела так сильно увязнуть в этом мужчине? «Ну уж нет. Что бы ты там ни говорил, а она сейчас гарантия моей безопасности». Рэм несколько секунд посверлил его взглядом. «Хорошо. Ты хотел схватки? Давай. И пусть призом будет графство и эта маленькая поглотительница. Согласись, приятный бонус». В комнате повисло молчание. А я искала в себе злость, чтобы опереться хоть на нее и выплыть из океана душевной боли, в который ухнула с головой. Кажется, даже в ушах зашумело, и картинка перед глазами покачнулась. «Бонус-то приятный. Но почему ты идешь на это? Из-за простого бонуса?» — скрежетал над ухом голос Гарнара. В ушах зашумело еще сильнее, и я расслышала ответ Рэма. «Я хочу раз и навсегда закрыть с тобой вопрос наследования. Мне, знаешь ли, не улыбается через несколько лет узнать, что у тебя есть наследники, и начинать с ними очередную свару за графство». У меня над ухом хмыкнули. «Ну не обольщайся, я знаю, что ты мне не брат. Просто не хочу, чтобы имя графов Радских ни одно столетие полоскали на всех углах. Только поэтому я сейчас иду на то, чтобы провести все честно, при свидетелях и с принесением клятв». Скрежет зубов показал, что мой похититель не очень рад такой перспективе, и Рэм, предупреждая любые возражения, добавил: «Но если ты не согласишься, то мне придется потрясти нашим грязным бельем, и в первую очередь грязным бельем твоей матери. Думаешь, как наше общество отнесется к таким откровениям? Графом Радским при таких раскладах тебе уже точно не быть». «Согласен, при других условиях и подаче информации такой обман со стороны леди Грейдис принес бы тебе дивиденды и воспринялся в обществе иначе. Но я позабочусь о том, чтобы все поняли правильно, а блудница получила должную славу, как ее ублюдок». Я думала, что уже слышала скрежет зубов Гарнара. О, нет. Я даже отвлеклась от своих душевных терзаний, чтобы глянуть, не стер ли он их совсем. Зря, только привлекла к себе внимание. «А как же она? Уверен, не будь ее сейчас в моих руках, и ты бы говорил совсем по-другому». И со злости встряхнул меня так, что зубы клацнули. Хорошо, хоть язык удалось не прикусить. Рэм устало прикрыл глаза. «Гарнар, я уже объяснил, почему сейчас с тобой разговариваю. Марина лишь приятный бонус, который достанется победителю. И перестань ее так усердно прижимать. Ей уже дышать нечем. Лишиться ее сейчас было бы обидно. Гарнар рыкнул, но хватку ослабил. Стало немного легче, но появилась непонятная спутанность сознания. Я вроде понимала, что происходит, но сопротивляться не хотелось. Даже боль в сердце и та отошла на второй план, будто скрылась за мутным стеклом. Неужели на меня это так стресс действует? «Что с ней?» Нахмурил брови Рэм, тоже заметив мое состояние. «Ничего, просто выпила вино с марангой. Несколько часов побудет послушной куклой». «Зачем ты ее этим напоил?» Голос Рэма похолодел. «Да уж, за такой лакомый бонус, как личный почти бесконечный источник магии, можно немного и попереживать». Пронеслись в голове безрадостные мысли, почти не затронув сердца. Вся боль пряталась там, за мутным стеклом. А здесь и сейчас я просто ничего не хотела и почти ничего не чувствовала. «Ну, знаешь ли, у меня были другие планы. Обуздывать ее я планировал позже. Сегодня все должно было пройти тихо, быстро и без лишнего шума». Гарнар злой похабно усмехнулся, и его рука переместилась мне на грудь и сжала. Он явно предпринимал попытку вывести Рэма из себя. Зачем только, не понимаю. Ему же сейчас это невыгодно. Но, видимо, душонка у этого гада такая. Не может, чтобы не поиздеваться. А может, просто еще надеяться, что я значу для Рэма немного больше, чем он показывает. И с ним можно будет поторговаться на других условиях. Дурак. Разве не видно, что дракон уже сбросил маску любящего жениха? Я снова почувствовала скользкий язык Гарнара на щеке и его руку, сжимавшую мою грудь через тонкую ткань платья. «Чего ты добиваешься?» Холодный, безразличный голос Рэма резанул по ушам. «Просто пробуй на вкус свою будущую игрушку. Посмотри, как ей нравится». И снова больно сжал мне грудь. «Урод! Оторвать бы ему самое ценное и посмотреть, как ему это понравится». Даже несмотря на отупляющее безразличие, мысли о кастрации этого индивида приносили удовлетворение. «Тебе ведь нравится, м?» — обратился он уже ко мне. «Противно. Честно, хоть и индифферентно, ответила я. Видимо, он ожидал какую-то другую реакцию, потому что разозлился. Но лапать меня перестал и выплюнул Рэму. «Бой будет за пределами твоего графства, чтобы твой источник не мог тебе помочь. Встречаемся завтра на Сиреневой горе». «Нет». Странно, будто у него свело челюсти, возразил Рэм. «Деремся сейчас. Свидетелей целый замок, никого искать не придется. А насчет горы согласен размазать тебя хоть на Сиреневой, хоть на Серо-Бурмалиновой». И так он это сказал, что рука, сжимавшая мою талию, дрогнула. «Она пойдет с нами». «Как скажешь». «Так холодно, что даже меня передернуло», — ответил Рэм. «Пошли в бальный зал, объявим о нашем решении».